Последний полет Валерия Чкалова. Нашей авиации нужен сегодня самый совершенный истребитель, тем более что Гитлер брецает оружием, говорил Чкалов Сталину во время одной из их встреч, состоявшейся в начале 1938 года. События в Испании показали, что наши истребители на первом этапе успешно дрались с фашистской авиацией, но сейчас у них появился новый истребитель Мессершмитт 109. Нам нужно превзойти его и немедленно в скорости и в вооружении. Такой самолет у нас есть. Это истребитель И-180, сделанный Поликарповым. Машина будет готова к испытательным полетам в октябре-ноябре этого года. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, дать мне возможность испытать его. Могу заверить, что это будет отличный истребитель, который на 5-6 лет вперед обеспечит нашу авиацию грозным оружием. Только расчетная скорость И-180 около 650 км в час. Я же постараюсь выжать из него больше. Из заключения комиссии по расследованию обстоятельств гибели самолета И-180, управляемого Чкаловым. 15.12.1938 года. В 12:58 герой Советского Союза Чкалов после нормального полета по кругу на самолете И-180, заходя на посадку, сел вынужденно вне аэродрома на расстоянии 500-600 метров от него, в результате чего произошла гибель летчика и разрушение самолета. Причиной вынужденной посадки послужил отказ мотора в результате его переохлаждения и ненадежной конструкции управления газом. Отказ мотора произошел в такой момент полета, когда благополучный исход его без работающего мотора был невозможен. Низкая высота, отсутствие площадок. Судя по обстановке катастрофы, летчик до последнего момента управлял самолетом и пытался сесть и сел вне площадки, занятой жилыми домами. Обстоятельства гибели Чкалова в 1938 году при испытании нового истребителя И-180 долгое время не вызывали сомнений. Все придерживались официальной версии, это была случайность. Но затем стали появляться другие версии. Например, американские историки авиации говорили об умышленном убийстве русского пилота с мировой славой. Заявляли в свое время об этом же наши летчики Байдуков и Серов. Что же произошло 15 декабря 1938 года на Ходынском поле? Хотя с этого дня прошло уже более полувека, до сих пор не опубликованы документальные свидетельства причины этой авиационной катастрофы. Есть только предположения и версии, далеко не всегда подтвержденные какими-либо фактами. Обстоятельства гибели Чкалова повторно изучала в 1955 году экспертная комиссия, которую возглавлял летчик-испытатель Громов, входивший и в первую комиссию 1938 года. Комиссией Громова было установлено, что самолет И-180, мотор, винт, карбюратор были опытные и в воздухе до этого не были. Без чего полеты, особенно первый вылет в морозный день, -25 градусов, был опасным. Наиболее вероятной причиной вынужденной посадки самолета следует считать отказ мотора в результате его переохлаждения. Необходимо учесть, что Чкалов был предупрежден о возможности переохлаждения мотора в воздухе. Тщательно проанализировав все обстоятельства подготовки самолета И-180 к вылету и обстоятельства его катастрофы, комиссия пришла к выводу, что ответственными за вылет И-180 являются главный конструктор Поликарпов и летчик-испытатель Чкалов. По мнению комиссии, Поликарпов ответственен за то, что разрешил первый полет на опытном самолете, совершенно неподготовленном к полету при низких температурах воздуха, отсутствие жалюзей, регулирующих охлаждение мотора. Чкалов ответственен за то, что, имея богатый опыт эксплуатации истребителей в различных температурных условиях, согласился лететь без жалюзи. Он знал, что полет без жалюзи ненадежен, но понадеялся на свое искусство пилотирования. Выполнял полет по большому кругу, в таком удалении от него, что в результате отказа матчасти не мог спланировать на аэродром без мотора. Переохладив мотор при планировании, Чкалов не смог воспользоваться им и, не дотянув до аэродрома, приземлился на поселок.